Татьяна Александрова. Сказки. Издательство детской литературы «Москва», 1989 год. Книга состоит из разделов «Сказки мудрого профессора», «Сказки старой тряпичной куклы» и «Большой сказки Кузька». Часть сказок написана с использованием образов русского фольклора, в других передано раздумья автора о современности, о будущем. Все эти произведения отражают красоту и чистоту человеческой души. Они занимательны и остроумны. Предисловие. Сказка про сказочницу. Жила в Москве на Большой Почтовой девочка Таня Александрова. Ее звали двойным именем Тань Наташа. Они с сестрой Наташей двойняшки. И каждый обращались с таким именем. А иногда друзья кричали ей «Тарас!» Нет-нет, это не имя. Это секретное слово, которое значит «Таня, рассказывай!» Игра кончается, все садятся на травку, и Таня рассказывает, например, про принцессу, которая любила всех маленьких, даже гусениц, и спасала их. Но вот дворец заняли враги, а там были статуи. Принцесса замерла, и ее приняли за статую. А потом птенцы, зверята, жуки с гусеницами спасли ее и прогнали врагов. Все интересные книжки казались Тане слишком короткими. И когда она пересказывала их друзьям, то у Буратино или у мальчика Пенты из Айболита приключений становилось в 3 раза больше. У сестер была няня, Матрешенька, Матрена Федотовна Царева, крестьянка с Волги. Ее пословицы, песни, истории про домовых с лешими и даже рассказы о деревенском детстве тоже становились Таниными сказками. Вы найдете в этой книге сказки про девочку Мотю из старой деревни. Это память о Матрешеньке. В войну Таня, еще совсем девочка, работала воспитательницей у заводских малышей. Как же ей помогли и сказки, и рисунки, ведь Таня хотела стать художницей. После школы она пошла учиться на сказочницу. Да, в институте кинематографии есть художественный факультет с отделением мультипликации, откуда никого, кроме сказочников, не выпускают. Она работала на мультстудии, потом преподавала детям во Дворце пионеров живопись и рисунок. И всюду сказка. Слушаться, о чем говорят дети, когда рисуют или отдыхают в игротеке, и только успевая записывать сказку за сказкой. Посмотришь на брошенные ими игрушки, станешь писать натюрморт, так называют картину, где изображены вещи, цветы, плоды, и выйдет опять-таки сказка. Ванька, встань-ка в калош, как в карете. Татьяна Ивановна любила рисовать детей. А чтобы те не скучали, рассказывала им сказки. И на всех портретах дети серьезны, взволнованы необыкновенными событиями, о которых они слушают. А еще рисовала, как она их называла, портреты цветов. На выставках ребята останавливались у нарисованных ею цветов и обсуждали, какой у какого цветка характер. Рисуя, она не сорвала ни одного цветка. Часто она ходила с маленькими художниками в лес. «Рисуйте спокойно, — говорила она, — и начнется сказка». И в самом деле, птицы и звери переставали бояться художников, и лес жил при них своей, скрытой от других жизнью. Птицы подлетали, а звери подходили к людям. А еще Татьяна Ивановна любила науку и людей. любовь науки. Слушала научные доклады, рисовала ученых и опять придумывала сказки, но уже про роботов, про космические корабли, неведомые планеты и планетки, про то, в каких школах станут учиться дети будущего и как интересно им будет учиться, изобретая людей разных эпох, путешествуя во времени и в космосе. Из художницы она постепенно стала писательницей. Наблюдала за играми малышей и встревожилась. У детей есть книжки, а у кукол только посуда и наряды, а книжек нет. Взяла и нарисовала, написала 8 сказок для сундучка с книжками игрушечной библиотеки и 8 игрушечных учебников для игрушечной школы. А потом написала целую книгу «Катя в игрушечном городе». Я писал туда стихи. И большую сказку «Кузька» про маленького домовенка. Кто не читал ее, тот, наверное, видел мультфильмы про то, как этот озорник живет в лесу у леших, а потом в 2 домах. Один для плохого, другой для хорошего настроения у бабы-яги. А потом уже и в современном доме у девочки Наташи. Есть у нее и книжка для малышей «Ляля голубая» и «Ляля розовая» про глупеньких кукол-красоток, которые умеют только смотреться в зеркало, но зато всех поучают. Есть рассказы о своем детстве для взрослых и для детей, друзья зимние, друзья летние. А в этой книге собраны для школьников ее другие сказки. Про все, что любила Татьяна Ивановна, и про живопись, и про цветы, и про старую деревню, где росла ее любимая матрешенька, и про домовых с лешими родственников Кузьки, и про до сих пор никому неизвестного Мавку, ученого ежика с мягкими иголками, и про сказочные планеты с их угрюмыми или веселыми обитателями. Рассказывая или читая свои сказки, Татьяна Ивановна всегда давала слушателям бумагу и карандаши, чтобы ребята рисовали то, о чем слышат. А у домовенка Кузьки был волшебный сундучок. Нарисуешь? Положишь в сундучок свой рисунок. И сундучок сам расскажет сказку про то, что ты нарисовал. Сказочница хотела, чтобы все ребята любили и умели рисовать и сочинять сказки. Тогда, став взрослыми, они будут делать только красивые вещи. Беречь и умножать красоту земли, и, конечно же, все время изобретать и открывать, узнавать что-то новое. Для того и нужны сказки. Валентин Берестов.